Он нашел выключатель и зажег свет. Содержимое кладовки ничем не отличалось от соседних. В углу стояла пара старых горных лыж. Валандер удивился. Он не мог представить себе Светберга, мчащегося по снежному склону. Впрочем, визит к Стуре Бьорклунду показал, что они совсем не знали Светберга. Думали, что знали, оказалось, что важнейшие события его жизни прошли мимо них. «Я копаюсь в его тайнах», — подумал Валандер, — «и даже представить не могу, что тут может обнаружиться». Он внимательно осмотрел тесную кладовку. В отличие от квартиры, тут царил образцовый порядок, все лежало на своих местах. Он начал с картонных коробок и чемоданов. Светберг, по-видимому, не любил ничего выкидывать. Башмаки, куртки, как минимум, 20-летней давности. Он методично рассматривал и откладывал вещь за вещью. В одном из чемоданов лежали старые фотоальбомы. Он сел на сундучок и перелистал верхний. Множество старых фотографий, люди на фоне сконских пейзажей, какие-то празднества в саду, где все в неестественных позах замерли перед неизвестным фотографом. Многие снимки сделаны настолько общим планом, что лица различить невозможно. Вот убирают свеклу на поле, на заднем плане телеги и лошади. Возчики приветственно подняли кнуты, над горизонтом полоса облаков. Чувствуется, что земля тяжелая и мокрая. Никаких надписей на обороте, никаких имен. Он просмотрел три альбома, все похожи один на другой. Валандер предположил, что самые последние снимки сделаны не позже, чем в 30-е годы. Он осторожно собрал фотографии и положил альбомы на место. Все эти люди, давно умершие, вдруг ожили на мгновение, словно выглянули на свет из своих могил. В одном из чемоданов он нашел старые скатерти, в другом — еженедельники 60-летней давности. В углу за сломанным, обитым зеленым сукном ломберным столиком стояла коробка, в ней был странной формы кусок дерева. Он не сразу понял, что это болванка для париков. Осмотр кладовки занял не меньше часа. Ничего такого, что привлекло бы его внимание, Валандер не нашел. Он распрямился, потянулся с хрустом и огляделся еще раз, надеясь, что обнаружит что-то, чего здесь не хватает, какое-то пустое место, где что-то стояло, а теперь исчезло. Или, скажем, дорогой любительский телескоп. Он вышел из подвала и запер за собой дверь. Выйдя на улицу, он почувствовал, что очень хочет пить. Валандер дошел до кондитерской на южной стороне главной площади и заказал чашку кофе и минеральной воды. Ему захотелось взять к кофе венский хлебец. Вспомнил, что ему этого делать не следует, но хлебец все же купил. Через 20 минут он вернулся в дом на Малой Норрегаттен и поднялся в квартиру Светберга. В доме стояла мертвая тишина. Подойдя к двери, он глубоко вдохнул, отцепил ленту полицейского заграждения и, не обращая внимания на многочисленные запретительные плакатики, вошел в квартиру. С улицы доносился немилосердный грохот бетономешалки. Он прошел в гостиную, невольно поглядев туда, где лежал Светберг, и выглянул в окно. Грохот бетономешалки отражался от каменных стен домов. Рядом с бетономешалкой стоял грузовик. Несколько человек разгружали стройматериалы. И тут Валандеру пришла идея. Он спустился на улицу. Пожилой мужчина, голый по пояс, лил в бетономешалку воду из шланга. Увидев Валандера, он кивнул, по-видимому, мгновенно опознав в нем полицейского. «Жуть, что здесь было!» — воскликнул он, стараясь перекричать грохот. «Мне надо с вами поговорить!» — сказал Валандер. Человек со шлангом подозвал молодого парня, курившего в тени. Тот принял у него шланг. Они обогнули угол дома, звук бетономешалки сразу стал намного слабее. «Значит, вы знаете, что здесь произошло?» — спросил Валандер. «Полицейского застрелили. Светберга. Так и есть. Я хотел узнать, когда вы начали здесь работать. Или только приступаете? Мы пришли в понедельник. Будем перестраивать подъезд». «А когда запустили бетономешалку?» Тот подумал. «Должно быть во вторник, часов в 11 дня. И она все время работает? Стараемся не останавливать, с 7 до 5, иногда и подольше. А она все время стоит на одном и том же месте? Да. Значит, вы видите все, кто входит и выходит из дома? Рабочий только сейчас понял, куда клонит Валлендер, и сразу сделался серьезным. «Вы, разумеется, не знаете, кто здесь живет», — продолжил Валлендер. «Но кто-то наверняка мелькает довольно часто. Я даже не знаю, как выглядел этот полицейский». Валлендер об этом не подумал. «Я попрошу показать вам снимок», — сказал Валлендер. «Как вас зовут?» «Нильс Линдман». «Точно как этого, который ведет передачу про природу». Валлендер смутно припомнил ведущего программы про животных, исправно выходящий уже много лет подряд. «А вы ничего необычного не заметили, пока тут работали?» — спросил он, тщетно пытаясь найти в карманах ручку и кусок бумаги. «Как-то необычного». «Ну, может быть, кто-то вел себя странно, нервничал, спешил куда-то. Обычно люди замечают, если что-то не так». Линдман задумался. Валлендер ждал. По-прежнему было жарко, ему опять понадобилось в туалет. «Нет, наконец», — сказал Линдман, — «не припоминаю. Может быть, Роббан что-то видел?» «Роббан? Ну, тот, со шлангом. Хотя сомневаюсь. У него на уме только его мотоцикл». У Валлендера непостижимым образом оказалась при себе визитная карточка. Он сунул ее в нагрудный карман мешковатого комбинезона Линдмана. «Сейчас пришлю Роббана». Разговор с молодым рабочим был очень коротким. Его звали Роберт Тернберг, и он, похоже, даже не знал, что в этом доме кого-то убили. И, разумеется, он ничего такого не заметил. Валлендер подумал, что если даже на Малый Норрегаттон ни с того ни с сего появится слон, Тернберг не обратит на него никакого внимания. Ему он даже визитной карточки не дал, поблагодарил и вернулся в квартиру. Теперь, во всяком случае, есть вполне правдоподобное объяснение, почему никто не слышал выстрелов. Он прошел в кухню и позвонил в полицию. На месте была только Ан Брит. Валлендер попросил ее привезти фотографию Сведберга и показать рабочим. «У нас там полно полицейских, они опрашивают жителей, а рабочих, скорее всего, забыли», — сказала она. Валлендер вернулся в прихожую, какое-то время стоял, не шевелясь, пытался отбросить все, не имеющее отношения к делу, отсеять шелуху. Много лет назад, когда Валлендер только начинал работать в Истетской полиции, Рюдберг так и выражался — отсеять шелуху. «Все, что не имеет отношения к делу, надо отбросить», — говорил он. «На каждом месте преступления остается след, тень того, что там происходило. Ее-то и надо искать». Валлендер открыл квартирную дверь. «Уже здесь что-то не так». В корзине под зеркалом лежали газеты «Истетская смесь». Сведберг подписывался на эту газету, но на полу газеты не было, хотя почтальон наверняка бросил ее в щель. Хотя бы один экземпляр должен быть, даже два. Менее вероятно, что три, хотя и это не исключено. Значит, кто-то газеты убрал. Он прошел в кухню. На столике у мойки лежали газеты за среду и четверг. Пятничный номер на обеденном столе. Валлендер набрал номер мобильного телефона Нюберга. Тот ответил немедленно. Сначала Валлендер рассказал про бетономешалку. Нюберг усомнился. «На улице могли не слышать выстрела, если бетономешалка работала, это точно», — сказал он. «Но в доме звук распространяется по другим законам. Я где-то читал». «Мы могли бы провести следственный эксперимент», — сказал Валлендер. «Выстрелить при работающей бетономешалке, ничего не говоря соседям, а потом их опросить». Нюберг согласился. «Но я, собственно, звоню насчет газет», — продолжил Валлендер. «Истетская смесь». «Я положил ее на стол», — сказал Нюберг. «А те возле мойки, наверное, положил кто-то другой». «Надо посмотреть отпечатки пальцев», — сказал Валлендер. «Мы, в сущности, не знаем, кто положил газеты на стол у мойки». Наступило молчание. «Ты совершенно прав», — сказал Нюберг упавшим голосом. «Как я мог это пропустить?» «Я их не трону». «Сколько ты еще там пробудешь? Думаю, что не один час. Я приеду». Валлендер выдвинул ящик кухонного шкафчика. Он запомнил правильно. Там лежало несколько ручек и блокнот. Он записал для памяти Нильс Линдман и Роберт Тернберг. Ответил, что надо поговорить с почтальоном, и опять пошел в прихожую. «Следы и тени», — говаривал Рюдберг. Валлендер снова встал неподвижно и осмотрелся. Кожаная куртка Сведберга. Он постоянно носил ее и зимой, и летом. Висит на вешалке. Он обшарил карманы и неожиданно нашел бумажник. «Нюберг схалтурил», — подумал он, — и взял бумажник в кухню. Бумажник был старый, потертый, как и кожаная куртка. Там обнаружилось 847 крон,